Глава 23. Эпиграф. Помимо специй, бирюзы, кружев и бижутерии, корнелианский караван доставлял также любовные письма из далеких краев. Есть голод, утолить который не может пища, зато могут стихи. Мухтивир. В одиночестве у окна. Обломки кораблекрушений устилали берег бухты. Деревья на побережье клонились под напором последних порывов бури, окончательно потерявшей надежду расправиться с Амиром и Калей и не сходившей до приятного утреннего бриза. Чайки кружили над деревянными потрохами кораблей, пронзительно окликая проплывающие мимо деревяшки. Каримбхай стоял рядом с Амиром, положив одну руку ему на плечо, а в другой вертел стручок кардамона. Голова у него была обернута полотенцем, лунги разорвана сбоку, открывая порез на бедре. От него исходил запах подгоревшей еды и несвежей капусты. Тем не менее, смех его звучал громко и задорно. «Ты стащил карту Мадиры», — посетовал Амир спустя какое-то время. «И Лангаван рассказал тебе про завиток, так?» Заметил Амир и других с корабля обреченных, отплывшего из Джанака 3 дня назад. Сикаран, еще не оправившийся, баюкал раненую руку. Судя по всему, кораблекрушение пережило большая часть песчаников, и они теперь толпились вокруг костлявой фигуры Илангавана. Благословенный выглядел измученным и измочаленным, как если бы его тело использовали в качестве стиральной доски для всего белья в чаше. При всем том, на лице его, пока он разговаривал со своими товарищами, было какое-то ребяческое оживление. Взгляд озирал всю ширь внешних земель, любуясь каждым листиком, каждой веткой, каждой лужицей воды. Создавалось впечатление, что попадание в эту страну грез сместило его представление о реальности. Амир всегда видел в Илангаване человека-легенды и мифа, некоего героя, которым нужно восхищаться с расстояния. Теперь он казался уменьшенной копией самого себя, и таким нравился Амиру еще больше. Все они стояли, сгрудившись у потухшего уже костра, на берегу бухты и глядели вслед уходящему шторму и тому, что пульсировало внутри его. «Завиток — это ложь!» — объявил Каримбхай пораженным Амиру и Калей. «И я тому свидетель!» «Такое не часто случается, хо!» Калей отшатнулась на пару шагов. Взгляд ее стал настороженным. На лице проступило угрюмое выражение, которое сменилось вскоре чем-то средним между изумлением и недоверием. Амир решил, что лучше ее не трогать. Каримбхай указал на коллекцию обломков, собранных им на песке. Доски, мраморные статуэтки, сломанное кресло, меховая игрушка, палисандровые шкатулки и баночки, идеально подходящие для хранения специй. Амир резким движением развернул Каримбхая. «Есть тысячи свидетелей, видевших издалека, как корабли засасывают в завиток. Как удалось вам выжить?» Каримбхай потрепал Амира по волосам и устало вздохнул. «В океане, близ Джанака, действительно есть водоворот, Пулла. Но чтобы избежать его, не требуется могучая сила уст. Нужно лишь несколько хороших моряков». А среди спутников Каримбхая таковых имелось в избытке. «Обреченные не погибают в завитке», продолжил Каримбхай, проходя мимо Амира и Калей. «По крайней мере, большинство из них. Пересечь завиток несложно. Смерть, судя по всему, приходит после». Он шел босиком по песку, пока тот не сменился травой там, где рос молодой лес, и подвел их к густой рощице. Дальше раскинулись неохватные джунгли, предел которых Амир не мог даже вообразить. Он просто решил, что до него очень долгий путь, но там, где лес и ветер пахли прежде шафраном, ощущался стойкий аромат кардамона. «Где?» — спросил Амир, уже осведомленный, что сулит запах пряностей во внешних землях. «Идемте», — сказал Каримбхай. Калей шла за ними сама не своя. Она больше не делала вид, будто понимает все лучше всех. Реальность обрушилась на нее, как догадывался Амир. А он никому не пожелал бы пережить миг, когда все твои жизненные устои ставятся под вопрос. Все пересекшие завиток корабли разбивались, и теперь их обломки были рассеяны по морю. Каким же образом удалось Каримбахаю уцелеть? На половине пути в лес Амир заметил первые кости. Эх, ответ на жизнь всегда кроется в смерти. В отличие от костей, виденных ими с Калей в первую ночь в лесу в пещере, эти определенно принадлежали людям. Ком подкатил у Амира к горлу при виде черепов, белых и блестящих, покрытых листвой и грязью, с глядящими на него пустыми глазницами. Скелеты были разбросаны по лесу. На окаменевших костях виднелись обрывки одежды. Человеческая одежда. Человеческие останки. Не принадлежит ли один из этих скелетов Аппе? Каримбхай, словно прочитав его мысли, мотнул головой. «Он не знает», — понял Амир. «Немного дальше», — сказал старик. Деревья стали гуще, потом снова расступились. С крон продолжала капать оставшаяся после бури дождевая вода. Каримбхай довел их по тропе до широкой поляны. Там он раскинул руки, как бы говоря, «Вот, смотрите». При виде открывшегося зрелища у Амира чуть не оборвалось сердце. «Амади!» — охнула Калей, упала на колени, а затем, заливаясь слезами, поцеловала землю. На поляне, занимая весь ее диаметр, лежало мертвым самое огромное из существ, какое доводилось видеть Амиру. Он готов был побиться об заклад, что оно не уступало длиной Кишкинде. Но у этого, убитого, не было крыльев. Тело было вытянутое, чешуйчатое, извилистое, как у змеи. Туловище кольцами свивалось на поляне, а хвост терялся в зарослях. «Это тот, которого убил Аппа», — понял Амир. «И сам погиб. Размен жизнями. Плата, которую взяли уста за борьбу против установленного ими порядка». «Здоровенный, как 12 сшитых один за одним слонов», — сказал Амир. Мерзкая чешуя на туше была повреждена и поцарапана. Кровь давно засохла на туловище, а земля была выжжена и потрескалась, как если бы кто-то поддерживал на этом месте суточный костер. Морда зверя была спрятана под одной из конечностей, и Амир видел только торчащий изо лба изогнутый рог. Некогда он, видимо, был изумрудным. Нечто сродни рубиновым кабошонам у запертого внутри бури бессмертного сына. Теперь рог утратил прежнее величие. Он больше не блестел и иссох, как покрытая пылью реликвия. Амир круглыми глазами посмотрел на Каримбхая. «Не гляди на меня!» Каримбхай вскинул руки. «Когда мы прибыли, он был уже мертв. Видимо, поэтому мы и выжили, если тебе интересно». Когда Каримбхай раздул затухший костер, все начало становиться на свои места. Амиру не терпелось познакомиться с Илангованом, но на первых порах пришлось довольствоваться Сикараном. «Но почему, где только случается беда, там обязательно ты?» проворчал Сикаран, поправляя платок на шее и усевшись на доску, снятую с какого-то корабля. Амир чувствовал, что Сикаран считает себя счастливчиком, так как пережил завиток, но до сих пор не освоился с реалиями внешних земель и с тем, что теперь они его дом, а не черные бухты. Такого потрясения хватило, чтобы превратить громилу Сикарана в тихого и напуганного мышонка с подозрительно бегающими глазками. Амир его не осуждал. Это была жизнь, которой Сикаран не знал и не ожидал обрести. Его с пиратами отправили на смерть, а вместо этого они оказались в мире, который привыкли считать вымыслом. Что может быть хуже? Большинство из выживших обреченных держались настороженно по отношению к Калей. Некоторые помнили, как она одна против многих дралась с ними в черных бухтах, прихлопывая их, словно мошкару. А потом видели ее бой на корабле, как она сражалась с халдивирами, а затем сошлась на мечах с той женщиной, что похитила благословенного. Пираты знали, на что она способна, и здесь, во внешних землях, это воспринималось и как удача, и как проклятие. Калей улыбалась им, даже подмигивала некоторым, как бы в насмешку. Илангаван продолжал разговор с Вратокастой. По их репликам Амир уяснил, что многие мечтают о возврате в Черные бухты, так как знают теперь о возможности пересечь завиток. На островах у них остались семьи, брошенные на милость Рани-Зариба. «Мы никого не бросим», – заверил соратников Илангаван. Присутствовала в его голосе какая-то ломкость, шероховатость. «Во главе встанет Сикаран. Кумбха, Чамеле, Бхайрави, вы пойдете с ним. Но сперва нужно отремонтировать корабль». «Мы возлагаем большую надежду на возможность объединить силы с местным сообществом», произнес Сикаран. Илангаван раскрыл рот. У Амира ёкнуло сердце, когда до него дошел смысл этих слов. «Местное сообщество». «Это место! Неправильное оно, благословенный!» сказал один пират. «Кошмарное!» согласился другой. «Лишенное пряности, не дать не взять! Надо нам всем возвращаться в Черные бухты!» Слушая, как некоторые соратники выражают свою тревогу, Илангаван кивал и закусил губу, пока жалобы и опасения изливались потоком. «Здесь и есть Черные бухты», — ответил он наконец. «Те, в которых мы жили раньше, были только иллюзией настоящих. Они требовали насилия, и мы творили его, как подношение устам. Тут, в этом месте, от нас требуется упорство, приношение более благородное». Он разжег биди и принялся курить. Сикаран вырвал у него трубку и затянулся сам. «Ты становился безрассудным, Инга!» Колечки дыма полетели у него изо рта, когда солнечный луч коснулся изборожденного морщинами лица. «Помнишь Гериму? Тот переворот, который вздумала она устроить, когда обнаружила острова. Тут дело тем же самым попахивает. В этой чужой земле мы будем захватчиками. Не делай это. Это не наш дом». У Амира не шел из головы убитый зверь на опушке. До сих пор его привередливый нос чуял исходящий от туши запах тления и слабый аромат элайчи кардамона, которым веяло от кожи. Он избегал смотреть Калей в глаза. Девушка отступила в тень леса, где уселась, обняв руками колени, и погрузилась в раздумья. Вид убитого бессмертного сына поколебал нечто незыблемое внутри нее. То было, как подумалось Амиру, предвозвестие того нового мира, который обещала Мадира, и приходу которого Калей старалась помешать. «Тогда все просто», — сказал Илангаван, забрав у Сикарана биди. «Не нам быть здесь вожаками. Мы станем теми, кого хотят видеть в нас люди этой земли. Если среди них есть представители Вратокасты, наш голос будет услышан». «Есть», — произнес Амир, впервые заговорив в присутствии Илангавана. «Одним из них был мой отец». «Арсалан умер 10 лет назад, Пула», — Каримбхай нахмурил брови. «Я подобрал его кости у ограды. Ты о чем говоришь?» «Лучше поздно, чем никогда». Он резко набрал воздуха в грудь и заметил, что Карим Бхай сделал то же самое. «Нет, Бхай», — ответил он мягко. «Аппа уцелел. Он 10 с лишним лет прожил в здешней части внешних земель, вместе с другими укрывшимися здесь людьми из разных королевств. Они не могли вернуться, потому что бессмертные сыны мешали им. Змей, которого ты видел мертвым в лесу, его убил Аппа. Это было сделано ради того, чтобы Мадира смогла переправиться. И вот почему вы пережили завиток». Среди Вратокасты послышались шепотки. Илангаван, похоже, глубоко задумался. Краем глаза Амир заметил, что Калей прислушивается к нему издалека. Каримбхай вскочил. В его глазах читалось понимание. Это был взгляд человека, с которым делишь тайну. Кто улавливает твое настроение по выражению лица, по силуэту плеч и по тому, как воздух их обтекает. В этот миг Амир догадался. Каримбхай знал, что Аппа погиб. Вслух он этого не сказал и не оплакивал потерю старого друга, потому как его горе уже истончилось, как у Амира. Эта смерть прошла через чашу, оставив след в сердцах знавших Арсалана. «Так значит, ты знаком с этой женщиной?» Илангаван говорил, не выпуская Биди изо рта, и каждый слог сопровождался завитком выдыхаемого дыма. Амир слабо кивнул, но прежде чем успел сказать что-то, ему на плечо легла рука Калей. Девушка оттащила его в сторону. Когда они оказались достаточно далеко, чтобы их не услышали, она подтолкнула его, приперев спиной к стволу дерева. «Нам нужно идти», — сказала Калей. «Мы теряем время». «Ну так иди», — ответил Амир. «Оглянись вокруг. Это мой народ. Ты слышала, Илангавана? Теперь черные бухты здесь. Я ведь тебе не нужен, правда? Карту ты помнишь. Следуй по ней, если к тому зовет тебя сердце. Убей ее, раз должна. Только я сомневаюсь, что ты на это способна». Калей эта тирада не тронула. «Неважно, на что я способна. Если тебе важна судьба этих людей, идем со мной. Пока ты остаешься здесь, среди них, каждый миг чреват опасностью, что уста пошлют других бессмертных сынов». Такой возможности Амир не предвидел. Располагавшиеся дальше по берегу Каримбхай, Илангаван, Сикаран и прочие поглядывали на него. Неужели их спасение окажется временным из-за решения Амира пренебречь долгом, который возложили на него уста? «Какое тебе дело?» – спросил он у Калей. «До сих пор ты не выказывала ни малейшего интереса к моей жизни или к жизни восьми королевств, лишь бы твой драгоценный секрет Илинди был в безопасности. Ты убийца, воспитанная в армии, способный вырезать из-за пустяка целый народ. С чего вдруг такая забота? Мне надо знать». Калей фыркнула. «Потому что в итоге всей этой заварухи мне хотелось бы видеть тебя живым». Амир заморгал. «Ты настоящая заноза, Амир из Ралухи, но не стану отрицать, что ты человек, к которому этот мир отнесся несправедливо. Я не согласна с твоим видением выхода, как и не поколеблюсь убить тетю ради спасения врат пряностей, как ты справедливо предполагаешь. Но я хотела бы сохранить жизнь тебе, если смогу. Ты открыл мне многое, о чем я не знала, и много такого, что пришлось мне по душе. Можешь считать меня бессердечной, но я искренне благодарна тебе за последние несколько дней. И если это близкие тебе люди...» Она кивнула на кружок, собравшийся возле Илангавана и Каримбхая. «То мне хотелось бы сохранить жизнь им тоже. Плохую ты окажешь им услугу, оставаясь здесь. Я видела твое сердце, знаю мысли, пульсирующие у тебя в голове. Так что не заблуждайся. Уста непременно задействуют средства защиты, и я – одно из них. Просто живи и не вставай снова у меня на пути». Амир сам не знал, почему улыбается. Она дала однажды клятву убить Мадиру и спасти уста. Но он все равно улыбался. «Врата! Как же славно разговаривать с настоящей Калей, племянницей Мадиры, а не с деревянной куклой из Юерсена!» Он согласно кивнул. «Скоро стемнеет. Выходим завтра на рассвете. Позволь мне попрощаться со своими». Той ночью Амир предложил разделить оставшиеся у него лепешки тепла с Каримбхаем и прочими. Они отплыли из Джанака только с запасом сухарей в жестяной банке. Нет смысла делать запас провизии для людей, стоящих на пороге неминуемой смерти. Но стоило пиратам пересечь завиток, сухари исчезли за считанные часы. Бедолаги мешали опилки с крысиным пометом и шатающимися зубами глодали кожу, которой обшивали реи кораблей, с тревогой ожидая прихода цинги. Вот почему простые тепла, захваченные Амиром и Калей из Джанака, способные храниться по 2 недели, оказались пищей богов. Они молча жевали угощение. Наконец Каримбхай не смог уже больше сдерживаться. «Не верю, что это был бессмертный сын. Хо!» Кое-кто из вратокасты вздрогнул от этих слов, и Амиру хватило здравого смысла не пытаться развеять их страхи. Правда заключалась в том, что он был напуган не меньше, сбежать от одного бессмертного сына, затем найти труп другого. Все это не вселяло надежд на выживание во внешних землях. Вопрос теперь состоял в том, насколько глупо и дерзко будет с его стороны продолжать это путешествие. Чем-то все это закончится? С другой стороны, Карим Бхай выжил. Старый носитель обманул смерть, поджидавшую в завитке, и теперь вот покуривал и посмеивался, сидя в месте, которое прежде считал непригодным для жизни. Это тоже должно говорить о чем-то. Нет, решил Амир, назад пути нет. Если уста решили, что Амиру не уцелеть во внешних землях, то его задача – бросить им вызов. Он устал от угроз со стороны уст и Маранга, от висящего над головой смертного приговора. Устал бояться, идя рядом с Калей, несясь по течению, набирая в легкие воду, не зная, выживет он или умрет. Все это помогло Амиру понять один простой факт. Такова цена, которую ему приходится платить за ничтожную талику справедливости и достоинства в жизни. Пойти в страну кошмаров и встретиться лицом к лицу со смертью. Если это не поможет добиться того, к чему он стремится, то ничто, наверное, не поможет. Но он обязан попробовать. Пройти весь путь и выяснить, правильный он или ложный. И, быть может, в конце, если путь все-таки ложный, смерть станет не таким плохим исходом. Его задача в этом мире будет выполнена. Но кое-что он знал. Мадира совершила переход из Илинди в Амарохи. Карим Бхай вкупе с пиратами Черных Бухт отплыл из Джанака в неизвестность и оказался выброшен на этот странный берег неведомой земли. И эта неведомая земля является теперь точкой на карте, которую Карим Бхай показал ему. Точкой, из которой можно прочертить путь до Илинди или обратно в Амарохи, если ему так будет угодно. Мысль о возвращении скорее отталкивала, чем привлекала Амира. Он не мог не думать о людях, столетиями запертых внутри оград и полагающихся на тонкую завесу врат, через которые чашники, вроде него, таскали тюки с пряностями. Карим Бхай выжил и доказал, что вся эта система построена на лжи. «Идем с нами, Пула», — сказал Карим Бхай, когда Илангован принял решение о необходимости разделиться. Карим Бхай собирался отправиться с Илангованом и еще дюжиной пиратов в экспедицию к месту, обозначенному на карте Мадиры как поселение. «Не могу», — сказал Амир, хотя врата свидетели отчаянно хотел пойти с ними. «Я должен закончить начатое, Бхай». С того дня, как Амир ушел из Ралухи в Илинди, Карим Бхай состарился на годы. Лицо стало более морщинистым, бледным от тревоги и, что еще более заметно, от чисто физической усталости. Ему не выдавалось ни дня отдыха, а Карим Бхай был совсем не молод. Но когда он улыбнулся, словно маска спала с его лица. Оно стало свежим и гладким, как после ванны из молока с шафраном. «Тогда я тоже иду с тобой». «Им ты нужен больше, чем мне», – запротестовал было Амир. «К тому же...» «К тому же что, Пула? Боишься подвергнуть мою жизнь опасности со стороны бессмертных сынов? Хо! Это меня пугает, не стану отрицать. Та змеюка, что валяется в лесу, она, может, и дохлая, но я готов побиться об заклад на весь спрятанный в моем доме запас шафрана, что тут найдутся и живые. Это внешние земли, хо! Священная территория, предназначенная для уст, а не для мелких людишек вроде нас. Нам полагается обитать среди грязных улиц, бамбука и базаров, где продаются специи. Мне это совсем не нравится. От меня больше пользы среди дворцов и карманов сиятельных высокожителей, где при помощи изворотливых мозгов я добываю больше, чем при помощи натруженных мышц». Тут он посмотрел с прищуром и наклонился вперед. «Но если эта затея так важна, тебе пригодятся любые руки, какие ты сможешь найти. Кроме того, какие же мы с тобой чашники, если не будем помогать друг другу, хо?» Карим Бхай был человек благочестивый. За годы от ненависти к вратам пряностей он дорос до любви к ним и благодарил уста за все добро, что они ему принесли. За каждого парня из вратокасты, которому он помог улизнуть в черные бухты, он передавал приношения из специй и молока в храм над чашей, куда ему запрещалось входить. Для него немыслимо было думать об устах как о сущности, порочной до глубины души. Вместо этого он сосредоточился на решении частных проблем. До сего дня. До тех пор, пока он не высадился на берег во внешних землях и не осознал, что жив. Человек, которому случается пережить такое, преображается до глубины души. «Не задавай слишком много вопросов, Пулла», — вставил Карим Бхай, когда Амир открыл рот. «Я просто иду, и все». Потом, не отдавая себе отчета, Амир бросился и обнял Карим Бхая. Человек далеко не хилый, повалился бы на песок, вложи Амир еще чуть-чуть больше силы в это объятие. Вместо этого старик обнял Амира за шею, и тот ощутил, как кожа его впитывает тепло. «Спасибо, что ты жив», – прошептал Амир. «Ха! Моя судьба – умереть на тропе пряностей, Пулла, а не в безумном краю вроде этого», – промолвил Карим Бхай, отстраняясь. «Выходим на заре!» Амир принял решение. С момента разговора с Калей ему стало ясно, что он должен делать. «Один вопрос, прежде чем мы уйдем», – сказал он, осторожно цедя слова. «Карта пути и заморохи в Илинде, которую дал тебе Арбалун, все еще у тебя?» Карим Бхай кивнул. «Отлично», – сказал молодой человек, убедившись, что никто их не слышит. «В таком случае мне нужна твоя помощь. Мы должны украсть у Кали ее тальвар, а после этого помешать ей добраться до Мадиры».